Завтра? О, боги! Ну, конечно же, нет. Ну, из чего же я, по-вашему, сделан? Он отшвырнул ее руку. Я не люблю грубости, Уилфрид. Прощайте. Мне лучше уйти. На ее губах трепетали слова «И лучше больше не приходить». Но она промолчала. Расстаться с Уилфридом? Жизнь тратит частицу тепла. Она махнула рукой. Он ушел. Слышно было, как закрылась дверь. Бедный Уилфрид. Приятно думать об огне, у которого можно согреть руки. Приятно и немного жутко. И вдруг, спустив Тинг-Алинга на пол, она встала и зашагала по комнате. Завтра вторая годовщина ее свадьбы. Все еще больно думать о том, чем могла бы стать эта свадьба. Но думать было некогда, и она не останавливалась на этой мысли. Чему думать? Живешь только раз, вокруг люди, масса дел. Многого нужно добиться, взять от жизни. Не хватает, правда, одного. Ну да, впрочем, если у людей это есть, так тоже ненадолго. Слезы, набежавшие на ее ресницы, высохли, не скатившись. Сентиментальность? Нет. Самое тяжелое в мире — нестерпимая обида. А кого же там посадить завтра? Кого бы позвать вместо Уилфрида, если Уилфрид не придет? Вот глупый мальчик. Один день, один вечер. Не все ли равно? Так, кто будет сидеть справа от нее, кто слева? Кто изысканнее Обри Грин или Сибри Суон? Может быть, они оба не так изысканы, как Уолтер Нейзинг или Чарльз Эпшер? Обед на 12 человек. Все из литературно-художественного мира, кроме Майкла и Элисон Чарл. Ах, не может ли Элисон привести к ней Гердена Минхо? Пусть будет один из старых писателей. Как один стакан старого вина, чтобы смягчить шипучий напиток. Он не печатался у Денби и Уинтера, но Элисон вполне его приручила. Флер быстро подошла к одному из старинных шкафчиков и открыла его. Внутри был телефон. «Можно попросить леди Элисон?» «Миссис Майклмонт?» «Да-да». «Это вы, Элисон?» Говорит Флер. На завтрашний вечер Уилфрид отпадает. Да. Скажите, а не сможете ли вы привести мистера Гардена Минхо? Я с ним, конечно, не знакома, но, может быть, ему будет интересно. Попробуйте. Это будет просто восхитительно. Вы не находите, что собрание в клубе шутников было страшно интересное? Барт говорит, что теперь, после раскола, они все там перегрызутся. Да, так как же быть с мистером Минхо? А не можете ли вы дать мне ответ сегодня вечером? Спасибо. Большое спасибо. До свидания. А если Минхо не придет, кого тогда? Она задумалась над своей записной книжкой. В последнюю минуту удобно пригласить только человека без светских предрассудков. Кроме Элисон, никто из родных Майкла не избежал бы едких насмешек Несте Горс или Сиб. заблесована. Форсайтах и речи быть не может. Правда, они обладают своим особым кисло-сладким юмором, по крайней мере, некоторые из них. Но они не современны, не вполне современны. Кроме того, она старалась встречаться с ними как можно реже. Они устарели. Они были слишком связаны с грустными воспоминаниями. Они не умели воспринимать жизнь без начала и конца. Нет, нет, нет. Если Гарден Минхо пролетит, придется пригласить какого-нибудь композитора, только чтобы его произведения были сплошной загадкой и напоминали хирургическую операцию. Или еще лучше, пожалуй, позвать психоаналитика. Флер перелистала всю книжку, пока не дошла до этих двух профессий. Гуго Солстис. Да, пожалуй. Но вдруг он захочет сыграть что-нибудь из своих последних вещей. В доме было только старое пианино Майкла, значит, пришлось бы перейти в его кабинет. Нет, нет, лучше Джеральд Хэнкс. Они с Нестой Горс погрузятся в толкование снов, но от этого общее оживление не пострадает. Ну, значит, если не Гарден Минхо, пригласить Джеральда Хэнкса, он, наверное, свободен, и посадить его между Эллисон и Нестой. Она закрыла книжку и, вернувшись на свой ярко-зеленый диван, стала разглядывать Кинг Алинга. Выпуклые круглые глаза уставились на нее. Черные, блестящие, очень старые глаза. Флер подумала: «Я не хочу, чтобы Уилфрид ушел». Из всей толпы людей, снующих вокруг нее, ей никто не был нужен. Конечно, надо быть со всеми в прекрасных отношениях, надо быть в прекрасных отношениях с жизнью вообще. Все это ужасно занятно, ужасно необходимо. Только что? Голоса: «Майкл и Барт идут сюда». Барт приметил насчет Уилфрида, приметил. Ужасно наблюдательный старый Барт. Ей всегда бывало не по себе в его обществе. Он такой живой, непоседливый, но что-то в нем есть установившееся, старинное, что-то общее с Кинг-Алингом, что-то поучительное, вечно напоминающее ей о том, что она сама слишком суетна, слишком современна. Он как на привязи может двигаться только на длину этой старомодной своей цепи. Но он невероятно умеет подмечать все. Однако она чувствует, что он восхищается ей. Да-да-да. Ну, как ему понравились карикатуры? Стоит ли Майклу их печатать, давать ли подписи или не надо? Не правда ли этот кубистический набросок натюрморт, карикатура на правительство, немыслимо смешной? Особенно старикан, изображающий премьер-министра. В ответ затрещала быстрая скачущая речь. Сэр Лоренс рассказывал ей о коллекции предвыборных плакатов, собранные его отцом. Лучше бы Барт перестал ей рассказывать о своем отце. Он был до того знатный и, наверное, ужасно скучный, в особенности, когда отдавал визиты верхом в панталонах со штрипками. Он и лорд Чарльз Карибу, и маркиз Форфар были последними визитерами в таком духе. Если бы не это, их забыли бы совершенно. Ей надо еще примерить новое платье и сделать 20 дел, а в 8:15 начинается концерт Гуго. Почему у людей прошлого поколения всегда было столько свободного времени? Она нечаянно посмотрела вниз. Кинг Алинг лизал медный пол.